Меркурий. Луг. Утверждение Цезаря, что Меркурий был самым великим богом галлов, подтверждается большим числом документов, свидетельствующих об его культе в Римской Галлии. Меркурию посвящено гораздо больше надписей – 440, статуй и барельефов – 350, бронзовых статуэток, культовых мест, чем любому другому богу. На долю Галлии приходится 2/3 относящихся к Меркурию документов, обнаруженных во всех латинских провинциях. Его колоссальная статуя, воздвигнутая в центре страны, была одной из самых больших скульптур античного мира. Арверны заказали ее скульптору Нерона Зенодору, который работал над ней 10 лет и получил за свой труд баснословную сумму. Многочисленные топонимы напоминают о культе Меркурия. Маркурай в Агезах, Меркер, Коррес, Отлуар, Пюйдидом, Меркуар, Лозер, Меркурей, Саоне, Луар, Маркурай в Люксембурге, Меркор, Меркураго, Цизальпийская, Галлия и так далее. Некоторые названия указывают на то, что Меркурию посвящали вершины гор, например, Мон-Меркюр в Боржоне, область Рингонов, Мон-Мартр в Париже, Меркуриусберг в Баден-Бадене. Посвященный Меркурию храм на горе Пюй-де-Дом был исключительно роскошным. Стены были облицованы редкими сортами мрамора, а крыша сделана из свинца. Не менее значительным был культ Меркурия на горе Данон, где его совместно почитали два племени – Медиоматрики и Левки. В Римской Галлии Меркурий изображался с обычными римскими атрибутами – кадуцей, кошелек и так далее. Чисто гальским атрибутом Меркурия была змея. Например, из раскопок святилища на Пюй-де-Дом происходит бронзовая голова змеи, хранящаяся в музее Клермон-Ферран. Бронзовая статуэтка Меркурия, найденная во Фрессен-Ан-Сен-Туа в Лорене, изображает бога сидящим на скале с кошельком в правой руке в окружении змей. На стеле, носящей название триада из Данови, Бургонь, Меркурий представлен в виде безбородого полуобнаженного мужчины, обутого в крылатые сандалии. Он держит рог изобилия и чашу. Рядом с Меркурием змея, богиня-мать и трехголовый бог. На алтаре Меркурия из Шалона змея соседствует с козлом, петухом и черепахой. В этих изображениях Меркурия змея является по преимуществу хтоническим символом, связанным с загробным миром. Так, алтарь из Шалона представляет собой надгробный памятник. Его погребальный характер подтверждает изображение рогатой змеи, которая поднимается перед маленьким человеком, прижимающим к груди кубок и фрукты. Святилища Меркурия в Галлии часто окружены некрополями, как святилище на горе Данон, святилища Бланш-Фонтен и Мон-Меркюр в Боржоне, области Рингонов, святилище около Трира, в Опидуме, укрепление которого находились княжеские могилы. Может быть, именно хтонический аспект Меркурия сделал его самым великим гальским богом, в то время как другие боги Римской Галлии чаще всего изображались в определенной застывшей условной позе. Меркурий предстает перед нами то рогатым, то скорчившимся, то с цветком мака в руке, то с оленем, то с бараном на плечах, то в капюшоне, то с колотушкой или с рогом изобилия, серпом, луком, собакой, змеей. Все это атрибуты покровителя мертвых. В народных верованиях магическая сила атрибутов Меркурия так велика, что даже самый обычный из них, кошелек и кадуцей, фигурируют среди символов смерти на инталиях, изображающих человеческий череп и скелет. Интересно изображение скелета, сидящего на амфоре в окружении атрибутов Меркурия и держащего в руке рог изобилия, наполненный цветками мака, символа сна или смерти. Инталии – резные камни с углубленным изображением, в отличие от камней – резных камней с выпуклым изображением. Нетрудно заметить, что в таком виде Меркурий Римской Галлии не вмещается в узкие рамки образа римского бога, покровителя торговли. Изображения гальского Меркурия зачастую совершенно не соответствуют канонам римского искусства. Здесь Меркурий выглядит как пожилой бородатый мужчина, одетый в гальскую куртку с палкой в руке. Традиция располагать святилище на вершинах гор также не свойственна римлянам. Полутуземный характер бога подтверждается надписями, где Меркурию даются многочисленные эпитеты, приблизительно 24, скрывающие, вероятно, имена каких-то местных божеств. Эпитеты Арвернус или Арвенорикс, Думиус, Канетоннинсис указывают на то, что Меркурий был покровителем племени Арвернов, горы Дом, деревни Канентонум, Бертувиль, Эр. Прозвища Артаюс, медвежий, и Мокус, древняя форма от бретонского мок, поросенок, вводит Меркурия в круг символизма медведя и вепря. Прозвища Веланус и Ацмериус означают благосклонный и поставщик какой-либо продукции. Гальская сущность Меркурия проступает и тогда, когда он изображается вместе с богиней, в основном с Рассмертой. Ее имя содержит ту же основу, что и прозвище Меркурия Ацмериус, и означает «поставщица». Особенно интересен случай, когда Меркурий изображен вместе с Минервой, которую, согласно свидетельству Цезаря, галлы считали хранительницей секретов искусств и ремесел, и наставницей в мастерстве. Дело в том, что Цезарь называет Меркурия не только покровителем путешествий и торговли, это вполне в компетенции римского Меркурия, но и изобретателем всех искусств. И это уже черта не римская и не греческая, так как Меркурию или Гермесу всегда приписывались только два изобретения – лира, сделанная им из панциря черепахи и висы. Изображение Меркурия с богиней, которая хранила и помогала использовать изобретенные им ремесла и искусство, еще более подчеркивало эту его гальскую функцию. Вполне естественно, что Меркурий был самым почитаемым богом Галлии, где ремесла были развиты так высоко. Здесь встает вопрос о соотношении мирных и военных функций у верховного бога галлов. Исследователи уже давно отмечали, что в римской Галлии Меркурия иногда едва можно отличить от Марса. Большой материал, собранный французскими археологами, представляющий многочисленные изображения гальского Меркурия, показывает, что его техническая функция, как изобретателя и покровителя искусств и ремесел, уступала по значению функции знатока магии и астрологии, проводника душ умерших и, наконец, покровителя мертвых. Эта черта роднит его с архаическим Гермесом, элементарной религией Средиземноморья, и является основной в его образе. С гальским Меркурием может быть отождествлен общекельтский бог Лук. Его имя встречается в гальских основах, особенно топонимических, Лугу, насчитывается не менее 15 мест, которые в древности назывались Лугдуном. Среди них Лаон, Сент-Лизье в Галлии, Легница в Силезии, Эйдин в Голландии. Карлайл в Англии в римское время назывался Лугулвалюм. Важно отметить, что название Лугдуном носил город, который Август сделал столицей трех Галлий, современный Лион. Там был воздвигнут великолепный алтарь, посвященный Риму и Августу, торжественно открытый в XII веке до нашей эры. Вблизи города на горе Фурвьер, уже в кельтское время, было святилище бога Луга. Лугдуном и означает «холм Луга» или «высокий укрепленный город, посвященный Лугу». Символично, что городу, который Август сделал центром Галлии, было оставлено его кельтское имя. В этом можно видеть косвенное доказательство того, что Луг – это гальский Меркурий Цезаря. Известно, что Август особо почитал Меркурия, и в современной ему Галлии имя императора часто присоединялось к имени Меркурия. Слияние с императорским культом привело к тому, что главный праздник Меркурия в Лугдунуме приходится на 1 августа, день, когда в Ирландии справлялся праздник бога Луга. Один античный автор передает легенду, согласно которой при закладке Лугдунума прилетели вороны и расселись на деревьях. При этом он замечает, ведь лугом они на своем наречии называют ворона. В Лионе были найдены три медальона, изображающие гения Лиона, у ног которого сидит ворон, а также монеты с изображением ворона. Будучи тонической птицей, ворон указывает на связь луга с потусторонним миром. Эта черта сближает его с гальским Меркурием. Кроме того, подобно Меркурию, луг в ирландских сагах является знатоком многих искусств и ремесел и носит прозвище Самилданах, что означает «опытный во многих искусствах». В саге о битве при Мактуирет рассказывается о том, как привратник дворца Нуаду допрашивал юного луга о его умениях. «Каким ремеслом ты владеешь, ибо не знающий ремесла не может войти в Таро?» «Можешь спросить меня», — отвечал луг, — «я плотник». «Ты нам не нужен», — молвил привратник. «Есть уже у нас плотник Лухта, сын Луахайда». «Спроси меня, о привратник, я кузнец?» — сказал луг. «Есть между нами кузнец», — ответил привратник. «Колум Куалиннах, человек трех невиданных приемов». «Спроси меня, я герой», — сказал луг. «Ты нам не нужен», — ответил привратник. «В Таре есть могучий воитель Огма, сын Этлиу». «Спроси меня, я играю на арфе», — снова сказал луг. «Ты нам не нужен, ибо есть уже среди нас арфист. Абкан, сын Бекелмоса». «Спроси меня», — молвил луг, — «я воитель». «Не нужен ты нам», — ответил привратник. «В Таре бесстрашный Бресел Эхарлам, сын Эхайда Беатлам». Снова луг молвил, «Спроси меня, я филит и сведущ в делах старины». «Нет тебе места среди нас», — отвечал тот. «Наш Филитен, сын Этамана». «Спроси меня, я врачеватель». «Ты нам не нужен», — ответил привратник. «Диан Кехт среди нас врачеватель». «Спроси меня», — снова сказал он, — «я кравчий». «Ты нам не нужен», — ответил привратник, — «ибо кравчие наши Делт, Друхт, Дайте, Тай, Талам, Трок, Глен, Глан и Глези». И тогда снова заговорил луг. «Спроси короля», — сказал он, — «есть ли при нем человек, что искусен во всех этих ремеслах? Если найдется такой, то покину я Тару». Направился привратник в королевский покой и обо всем рассказал королю. «Юный воин пришел ко входу в Тару», — сказал он, — «что зовется Самилданах. Все, в чем искусен твой народ, постиг он один». Этот эпизод раскрывает ряд черт, роднящих луга с гальским Меркурием. Он искусен во всех ремеслах. Он маг, герой и отец героев. Однако у луга есть функции, не свойственные Меркурию. Чтобы восполнить этот пробел луга и гальского Меркурия, часто сравнивают с Одином, верховным богом германо-скандинавской мифологии. Один — великий маг. Он подвергся суровой инициации, когда, пронзенный собственным копьем, 9 дней висел на мировом древе Игдрасиль. После этого он утолил жажду священным медом из рук великана Бельторна и получил от него магические руны. В оплату за медовый источник всей мудрости мира он отдал один глаз. Мудрость Одина неотделима от поэтического вдохновения. Мед, который источает источник мудрости, иногда прямо называется медом поэзии. Соответственно, Один является богом поэзии и покровителем скальдов. Один связан с потусторонним миром. Голова мудреца Мимира, которую он всегда брал с собой, передавала ему вести из других миров. Иногда он вызывал мертвецов из-под земли, поэтому его называли владыкой мертвых. На связь с потусторонним миром указывают также принадлежащие Одину вороны Хугин, Думающий и Мунин, помнящий, которых Один научил говорить. Они рассказывали Одину обо всем, что видели в дальних странах. Магическо-хтонические функции Одина тесно переплетались с военными. Он мог не только отнять у врагов зрение и слух, но и обречь армию на поражение, метнув в нее копье. Это копье, не дающее промаха, Гунгнир, символ военной власти и военной магии, является его постоянным атрибутом. Один, по-видимому, начал первую войну между асами и ванами, метнув копье в войско ванов. У Луга много общего с Одином, принадлежащие ему вороны, покровительство поэтическому искусству, обладание магическим копьем, использование магии в битвах. Принимая во время битвы примак Туирет свою ритуально-магическую позу, поджав ногу и прикрыв один глаз, Луг уподобляется одноглазому Одину. Вообще в битве примак Туирет, особенно в поединке с вождем фаморов Баларом, Луг являет черты сильного военного бога. Недаром он носит прозвище Лонбейменех, то есть яростно бьющий. У Луга была еще одна важная черта, роднящая его с Одином. Один был богом земных царей, контролировавшим их силу. В жертву ему приносили только царей, не обладавших более силой приносить благополучие своей стране. Скандинавы просили Одина даровать победу и силу царю. Один был также царем и отцом богов. У него было прозвище Альфедор, всеотец. Луг также входил в число богов-королей. Таковы были их короли, князья, друиды и художники. Нуаду, Брес, Луг, Дагда, Делбаех, Фиакна, Бриан и Иухар, и Иухарба. Три бога Дана, то есть три друида, по которым названы Туата де Данан, и Маккуил, Маккехт, Макгрейни. Три последних короля Туата де Данан. В этом тексте великие кельтские боги Луг, Дагда, Нуаду упоминаются в одном ряду с другими персонажами мифического цикла. Брес, Делбаех, Фиахна и с богами-обладателями земной королевской власти Маккуил, Маккехт, Макгрейни. Из этой последней триады для нас интересен Макгрейни, о котором другой отрывок из книги «Захватов» сообщает. Солнце было его богом, Кетаур было его имя, Эрнию была его жена. Полагают, что имя Макгрейни является прозвищем Луга в его солнечном аспекте, а его супруга была королевой и олицетворением Ирландии. Таким образом, между Лугом и верховной властью Ирландии существовала самая непосредственная и тесная связь. Еще более отчетливо природа отношений между Лугом и королевской властью проявляется в саге о приключениях и путешествии Конна, короля Тары. Кон приходил во дворец Луга за королевской инициацией. Луг предстает в этой саге как бог-царь, от имени которого действует находящаяся в его дворце женщина, персонификация верховной власти. Подобно Одину, Луг контролировал силу земных королей. Если король больше не мог гарантировать благо своей страны, то в ночь Самайна его подвергали ритуальной смерти. Ранили насмерть, топили в бочке вина или пиво, или сжигали заживо вместе с королевским дворцом. Эта ритуальная смерть посвящалась Лугу, от которого земные короли получали королевскую власть. Однако Один был прежде всего царем богов, главой пантеона. Луг занимал такое же место в ирландской мифологии. В саге о битве при Мактуирет Нуаду, сам бог-царь и король Туата де Данан, уступает ему свой трон. Когда же проведал Нуаду о многоискусности воина, то подумал, что поможет он им избавиться от кобылы фаморов. Принялись племена богини держать о нем совет, и порешил Нуаду поменяться местами с Лугом. Сел тогда воин на королевское место, и сам Нуаду вставал перед ним до исхода 13 дней. Луг был тройным богом. В Ирландии существовал миф о братьях Луга. Их звали Один Луг и Другой Луг. Но они умерли еще в младенчестве. Так выражалось единство тройного бога. В Испании и Швейцарии найдены надписи, посвященные «Луговис». Это множественное число от «Лугус» на древнем языке кельтов. Кроме того, гальский Меркурий часто изображается с тремя головами. Одна голова смотрит прямо, другая направо, а третья налево. Таким образом, взгляд Бога охватывает весь мир целиком. Из 30 известных изображений Бога Трицефала некоторые снабжены атрибутами гальского Меркурия, отождествленного с лугом, кошелек, черепаха, баран. Мифическая биография Луга также проливает свет на его сущность. Отцом Луга был Киан, один из Туата де Данан, сын божественного врачевателя Диан Кехта, а матерью Этне, дочь короля фаморов Балора. Таким образом, по отцовской линии Луг происходит от расы богов, а по материнской – из расы демонов. Имя Этне – это всего лишь другая форма имени Тайн. И фактически мать Луга – та же самая богиня, которая была супругой бога Мидира, и которая смешивается в конечном счете с Бригитой, богиней-матерью всех ирландских богов. Однако Луг был воспитан не ею, а богиней Таильтию. Таильтию олицетворяет Ирландию, то есть вселенную, созданную в процессе сотворения мира. Эта вторая мать Луга является женой Эохум, короля Фирболк. И это связывает Луга с еще одной мифической расой, которую Туата де Данан изгнали из Ирландии. Таким образом, Луг – потомок всех божественных рас. Будучи царем богов, Луг может взять в жены только великую королеву, воплощающую верховную власть. И поскольку его мать Этне – аллегорическое олицетворение верховной власти Ирландии, то она и становится супругой Луга.